Глава 3. Он член, ты пользователь. Повтори вслух. Или прекрати прослушивание и проговори про себя эту фразу. Он всего лишь член, ты пользователь. Фундамент книги в том, что твой мужчина будет о тебе думать примерно следующее. Гарантированно. Никто мне не даст того, что дает она. Все девочки хотели бы, чтобы их мужчины так думали. И все ведут себя одинаково. Делают минет усерднее, стараются удивить старыми фишками, всеми этими унылыми ролевыми играми, и тем самым просто становятся одинаковыми. Я сделаю тебя особенной. Когда мне девушки говорили эти слова «никто мне не даст того, что дал ты», я понимал, что я поимел ее душу вдоль и поперек и снова вдоль. Вот этого я хочу. Вот это я требую от тебя. Это кайф особого порядка. Поимей его душу. Посмотри на мужчину наглыми глазами, он всего лишь член. Я им пользуюсь для своего удовольствия. И эта наглость его заведет. Всего лишь такой маленький нюанс в твоем мышлении, всего лишь одна мысль «он всего лишь член, я пользователь» уже начинает действовать прямо сейчас.